Пролив. Пламя Липоры недолго занимало воображение самосцев, усталость взяла свое. В храп вплелись шорохи и вздохи моря. Пифагор лежал с открытыми глазами. «Видимо, скоро пролив», — думал он. «Куда же направил Леонтион судно? Ведь он мог поплыть к Ихнуссе или обойти Секелию с юга». Задремав ненадолго, Пифагор проснулся на заре посвежевший. Гелиус, пробившись сквозь туман, вычерчивал права по борту, мыс, над которым кружилась стая чаек. Волны стали бить сильнее, но вскоре успокоились. «Оставь свои волнения», — послышался голос Дукетти. «Пролив не опасен. Я плохо себе представляю, где мы находимся и куда плывем. Вот это меня тревожит и беспокоит». Секел, придерживая кормила правой рукой, отступил на шаг. «Полуостров», — начал он, — «лежит между двух морей, будучи обращен носком на запад». «Носком?» — удивился Пифагор. Дукетти картинно выставил вперед правую ногу, словно бы собираясь вступить в пляс. «Смотри, вот форма полуострова, нависшего над Секелией. Несколько загнутый носок педила, готовый ее поддать, это и есть регий, отделенный от Секелии узким пространством пролива». «Очень наглядно», — восхитился Пифагор. «Можно обойтись без чертежа земли, созданного Анаксимандром. Я припоминаю, что на нем очертание полуострова именно таково, как ты показываешь». Опустив ногу, Дукетти продолжал. «Мыс, который сейчас будет справа от нас, крайняя конечность нашего острова. Здесь раскинулся эллинский город Занкла, соперник Сиракуз. Поэтому пролив закрыт для сиракузин. Тиренские корабли стоят в Регии и Занкле, пропуская в пролив только торговые суда, а из военных — лишь картхадарские, как союзные. Чтобы твои корабли не пустили ко дну, нам предстоит остановиться в Регии на несколько дней. Объяснение с тиренским навархом я возьму на себя, заодно пополним запасы воды». Вскоре судно вступило в пролив, куда Гомер поместил чудовищных Скиллу и Харибду. «Вопреки его болтовне, — подумал Пифагор, — здесь ничто не препятствует мореплаванию. Сам же пролив немногим более широк, чем тот, что отделяет наш Самос от Микале». Дукетти направил судно влево, и вот уже стали видны жавшиеся друг к другу домики. Их стадо подступало к вершине холма, занятого, судя по колоннаде, храмом. Дукетти подвел судно к сторожевой башне и что-то крикнул на своем языке вышедшему на площадку воину. И почти сразу заскрипела державшаяся на поплавках железная цепь. Вход в бухту был открыт.